Когда они встретились в архиве, Ико ожидала услышать от Тедзуки что-нибудь об убийце медведей, но он ничего не сказал. Поскольку Камаки уже рассказала ему об устройстве архива, она получила инструкцию от Додзи. Первая библиотека Мусашина была перенесена и увеличена после основания библиотечной базы и теперь считалась одной из крупнейших публичных библиотек в столичном регионе Токио. Соответственно, собрание книг в ней было огромным, а подземные архивы – обширными. Тяжело было просто запомнить расположение всех полок. Полки в основном расположены согласно японской десятичной классификации книг. Полки с 1 по 4 – универсальные. Половина первой полки – 10 – библиотеки. Затем оттуда и до конца второй полки – 20 – книги по книговедению. Затем 30 мы пропускаем и переходим к 40. Его объяснения врезались в нее подобно волнам, так что Ико в панике схватила свой блокнот, вытащив его из кармана брюк. «Стойте, стойте! Наверху второй полки...» Видя, что она записывает, Додзи повторил все сказанное медленней. «Блин, как мило с его стороны!» Пришло ей на ум непривычная мысль, пока она слушала его и записывала. Хотя, если подумать, он никогда ее не отталкивал, если она и правда к нему прислушивалась. «А второй ряд второй полки — это 40. Почему мы пропускаем 30?» «30 — это энциклопедии. Они большие и тяжелые, так что их ставят на нижние полки». В ожидании, пока Ику запишет, Додзи внезапно спросил. «Разве не тяжело это читать будет?» Ику держала блокнот в чехле своего удостоверения, и он был так мал, что помещался у нее на ладони. «Возможно, но раз уж мы должны всегда носить с собой удостоверение, оно всегда при мне, так что я всегда могу быстро посмотреть классификацию». «А ты хорошо все продумала», — произнес Додзи, но тут же добавил. «Ну, если предположить, что у тебя будет время, чтобы ее просматривать». Эти слова встревожили Ику. «Что вы имеете в виду?» «Поймешь, когда приступишь». «Итак, материалы, которые запрашивают относительно часто, находятся на полках открытого доступа, а остальные на передвижных полках закрытого доступа в зарегистрированном фонде. Иногда книги ставят не на то место, так что если не можешь найти что-то на полках открытого доступа, поищи в закрытом». Додзи перешел к следующей полке, продолжая объяснение. Айку следовала за ним, записывая так, будто от этого зависела ее жизнь. Как оказалось, у нее почти не было времени листать записи. Когда от компьютерного терминала в справочном отделе приходил запрос на материалы, звучал сигнал, и компьютер в архиве выдавал распечатку. Можно догадаться, что обычно работники брали эту распечатку и искали книгу, но это было слишком медленно. 10 минут было недопустимо длинным промежутком на поиск книги, посетители могли начать жаловаться. В идеале надо было уложиться в 5 минут, а ветераны справлялись намного быстрее. Само собой, запросы поступали через разные промежутки времени, но даже в наименее загруженные моменты нельзя было слишком долго искать одну книгу. К тому же зачастую они были завалены запросами. Первая библиотека Мусашина была в числе самых используемых в Канто, к тому же был конец летних каникул, и из-за большого количества студентов и детей среди посетителей количество запросов почти удвоилось. В архиве работал только отряд Додзи из 4 человек, так что расплывчатые знания Ико о классификации вскоре стали мешать. Она имела смутное представление о вторичных подкатегориях, хотя отдельные области были ей очень хорошо знакомы. Девушка была совершенно беспомощна, если дело касалось смежных подкатегорий, так что ей приходилось осматривать весь раздел в поисках одной книги. Полки были организованы согласно архивным номерам, и это помогло бы ей в поисках, если бы она могла соотносить их с шифром книг. Но на тот момент в голове у Ику не осталось места для лишних номеров. «Прости, Тадзука, на какой полке 756?» «Ремёсла, полка 30. Может, хватит? Ты только что спрашивал о ремёслах». Воздух архива был плотным от вопросов Ику и злобных ответов Тедзуки, которые он выкрикивал. Когда запросы иссякли, Камаки созвал всех. Часы показывали полдень, большинство посетителей ушли обедать, и волна запросов временно спала. Следующий наплыв ожидался лишь после обеда. Когда они встретились у компьютерного терминала, Додзи и Камаки оба были вспотевшими, несмотря на хорошо работавший кондиционер архива. Ауч. Ику поникла с несчастным видом. Этим двоим пришлось компенсировать нерасторопность Ику, а также пострадавшую из-за ее вопросов продуктивность Тедзуки. Более того, проверка, обработка и расстановка по местам возвращенных книг полностью остановились. Эти три книги... Камаки взял лежавший рядом с лифтом книги и показал всем их корешки. Они принадлежали к числу тех, что нашла и отправила в справочную ИКУ. «Отослали назад». Камаки говорил тихо, но с таким же успехом он мог и кричать. ИКУ поморщилась. Посетители отменили запрос, решив не ждать так долго. ИКУ помнила, что на поиски каждой из этих книг у нее ушло очень много времени. «Мы также получили жалобы из справочной. Есть над чем задуматься». «Это все ты виновата», — упрекнул ее Тэдзука. Он явно ждал возможности сделать это. «Как вообще член спецназа может не знать систему классификаций? Ты знала, что у нас начинается подготовка по библиотечному делу, так почему ты не выучила минимум необходимых знаний?» «Что? Но...» ИКУ рефлекторно попыталась защититься. «Я изначально собиралась в силы обороны. Я подумать не могла, что мне понадобится знание о библиотечном деле. Ты когда в спецназ вступила? У тебя была куча времени для занятий. Но сразу после вступления мы поехали в Акутаму тренироваться. А в библиотеке начали работать сразу после возвращения. У нас было 2 дня перерыва. Только не говори, что не просмотрела систему классификации за это время». Но... протест застрял у нее в горле. Она не могла заставить себя поднять голову. За 2 выходных у нее было время посплетничать с Шибасаки. ИКУ хотелось заползти в нору и спрятаться. К ней вернулись постоянные насмешки Тэдзуки над ее невежеством. «Я думала, они научат меня всему, что я должна знать, так что не напрягалась с учебой». Она отвечала ему: «Молодец, что догадался». Но смеяться здесь было не над чем, он и правда вел себя правильно. «У тебя ужасная память, и ты это знаешь. И, конечно, расположение полок с первого раза ты запомнить не можешь. Так может, стоит прийти в архив пораньше и немного подготовиться? Боже, бесполезные идиоты вроде тебя даже не пытаются стать лучше. Ты всех остальных тормозишь и только ноешь. Бесполезные люди вроде тебя должны молчать! Тэдзука!» — рявкнул Додзи. Тэдзука замер, как будто из него дух вышибли. Камаки продолжил за Додзи. «Хватит! То, что ты прав, не дает тебе права говорить, что вздумается!» Тэдзука закрыл рот с угрюмым выражением на лице. «Ладно, давайте решим, как разделить работу до конца дня», — практично предложил Додзи. ИКУ, спасенная сменой темы, издала тихий вздох облегчения. «Еще рано, но к нам придут запросы из других библиотек. Касахара, ими будешь заниматься ты. Их высылают вечером, так что тебе не придется беспокоиться о времени. В свою очередь я жду, что ты напряжешься и выучишь расположение архивов, ясно?» «Да, сэр», — пробормотала она хриплым от подступивших слез голосом. «Остальные будут заниматься запросами от посетителей и другими обязанностями. Всем ясно?» «Да, сэр». Голос Тэдзуки был самоуверенным и твердым. Это было только естественно. Тэдзука, наверное, никогда в жизни ничего постыдного не совершал. Додзи позвонил в справочный отдел по внутренней связи. «Здравствуйте, это архив». «О, это ты? Можете отправить сюда все запросы из библиотек, а потом...» Говоря, Додзи отвернулся от остальных и понизил голос, так что продолжение беседы никто не услышал. Через какое-то время после разговора Додзи в дверь постучали, и показалась голова Шибасаки. «Добрый день. Я принесла документы». Она помахала пачкой бумаг. «О, инструктор Додзи. 100 лет вас не видела. Почему вы не пришли меня навестить после возвращения? Я так скучала». ИКУ и даже Тэдзука уставились на Шибасаки из-за ее подозрительно простодушного тона. Додзи лишь слегка нахмурился. На большинство мужчин приемы Шибасаки действовали мгновенно, но у Додзи, похоже, был иммунитет. «Похоже, вы сегодня очень заняты. Если хотите, я могу помочь». «Нет, спасибо. Готов поспорить, сегодня и у вас жарко. Вероятно, твоя помощь там пригодится». «Ради вас, инструктор Додзи, я в мгновение ока улизнуть смогу». «Не стоит. Нам правда не нужна твоя помощь». Камаки засмеялся над тем, как успешно выкрутился Додзи. Шибасаки надулась, что очень ей шло. Красавица вроде нее смотрелась при этом мило и кокетливо. «Уверены? Инструктор Камаки, вы ведь этого не допустите?» «Простите, похоже, Додзи собирается упрямиться». Со смехом извинился Камаки. Додзи рядом с ним нахмурился. «Хватит! Если закончила здесь, возвращайся на свое рабочее место!» — крикнул он. «Да, сэр». Шибасаки спокойно пожала плечами и подошла к ИКУ. «А?» Заметив недоумение ИКУ, Шибасаки спокойно взяла ее под руку. «А раз уж я здесь, я ее позаимствую ненадолго, хорошо?» «Что? Подожди-ка, Шибасаки! Ты ведь еще не обедала, да? Пошли вместе поедим. У меня еще работа есть!» Она посмотрела на Додзе, мысленно умоляя о помощи, но тот нахмурился и сделал рукой пренебрежительный жест. Даже Тадзука был временно выбит из колеи. «Раз уж идёте обедать, может, и нам еды принесете? Прозвучал вслед им голос Камаки, и Ику, наполовину неохотно, наполовину с готовностью, покинула архив.